Женщина осеклась, слегка покраснела, а потом неуверенно пробормотала. «Впрочем, ты, наверное, права. Как хочешь, так и говори, если Виола не против». «Мне нравится, когда ученики становятся подругами», — весело заявила я и надкусила необыкновенно вкусный пирожок с мясом. «Легуин лежит в сумке, сейчас получишь». Виктория растерянно поглядела на Альбину, потом на меня. Хозяйка абсолютно спокойно сказала: «Виола, хотите салат из брынзы?» «Обязательно. Очень люблю маслины. Наша кухарка дивно готовит». «Действительно, потрясающе. А в этой мисочке что?» «Фаршированные баклажаны. Мясо с грецкими орехами. Островато немного, но пикантно. Лучше вон той рыбы». «Суп блевотина», — грозно заявила Вика и со всей силой отодвинула тарелку. «Собака и та жрать не станет». «Ви!» — начала наливаться краснотой Альбина, но я вновь быстренько наступила ей на ногу. «Качка!» — моментально переориентировалась хозяйка. «Ты абсолютно права. Наташа, подите сюда». На пороге возникла повариха. «Бульон отвратительный», — заявила Альбина, — «совсем невкусный. Вике не понравился. Унесите и вылейте». «Может, собаке отдать?» — растрогалась Наташа. «Уж простите, вроде все как всегда клала». «Не надо», — ответила Альбина. «Викочка сказала, собака и та жрать не станет». В этот момент зазвонил домофон, и хозяйка, извинившись, ушла. Виктория, совершенно не понимающая, как себя вести, уставилась на меня. «И чего я сказала? Суп-то невкусный». «Абсолютно правильно поступила преспокойненько», — сообщила я, уничтожая дивный салат из брынзы, маслин и помидоров. «Мама уволит Наташу и наймет другую. Сейчас в стране безработица. Повара десятками на бирже клубятся. Проблем с поисками новой поварихи не будет». «Но я не хочу, чтобы ее из-за меня увольняли», — тихо сказала Вика. «У нее дочка маленькая и мужа нет». «Ты же сказала, суп блевотина. Значит, следует принимать меры». «Да я пошутила». «Ну надо же. А мы подумали, что и впрямь отрава, и есть не стали. Все доверились твоему вкусу». «Мама!» — заорала Вика и выскочила в коридор. После занятий я попросила Вику показать мне дом. «Ты не торопишься?» — обрадовалась девочка. «Вот здорово». «Совершенно свободно», — заверила я ее. «Тогда останешься ужинать», — распорядилась ученица. «А сейчас пошли наши хоромы смотреть. Надо сначала у мамы разрешения спросить». Вика хитро прищурилась. «А дома никого, кроме нас, и прислуги нет». «Куда же все подевались?» «Папа всегда очень поздно возвращается, раньше полуночи редко приезжает. Антон тоже после программы «Время» появляется, а мама каждый день к 7 ездит на занятия». «Куда?» «В шеппинг-клуб ЦСКА, занимается 4 часа». «Ну надо же иметь такую силу воли, ежедневно шлифовать фигуру. Меня бы не хватило и на неделю. Хотя, если больше делать нечего...» Здание оказалось огромным. Мы пошли сверху вниз. На 3-м этаже располагалась комната Вики, библиотека и несколько пустых помещений, предназначенных для гостей. На 2-м — спальни Альбины и Никиты, кабинет, комнаты Антона и Веры. Приоткрыв дверь в помещение, которое занимала Верочка, я вздрогнула. Оказывается, такое возможно. Розовое пианино, синие обои и голубой палас. Естественно, в доме повсюду были натыканы туалеты и ванные комнаты. В самом низу располагались столовая, гостиная, зимний сад и кухня с подсобными помещениями. Пищеблок, забитый техникой, был такой огромный, что вся наша хрущоба преспокойненько бы уместилась в пространстве между плитой и окном. Оглядев серый холодильник «Филлипс», упирающийся в потолок, я поинтересовалась. «Значит, вечерами ты почти всегда одна?» Вика кивнула. «Совсем одна. Повариха и горничная уходят в 8, экономка Елена Ивановна еще раньше». «И не скучно тебе?» «Я книги читаю», — с достоинством ответила Вика. В ту же секунду в раскрытое окно гостиный ветер донес веселые крики детей. «Почему не идешь с ребятами играть?» «Они идиоты», — буркнула Вика. «Родители не боятся тебя одну оставлять? А что может случиться?» «Ну, вор залезет, напугает». Вика рассмеялась. «Нас тут стерегут, как особо опасных преступников. Вся территория окружена забором, по углам вышки с охранниками. Вдоль забора телекамеры, на проходной, ну где ворота, даже муха не пролетит. Нет, здесь совершенно безопасно. И к тому же в доме есть сейф». «Где?» — удивилась я. «Вроде никакого железного ящика не видно было». «Пошли», — велела Вика. Мы поднялись на второй этаж и открыли дверь в кабинет. Девочка отодвинула большую картину, изображавшую горный водопад, и обнажилась никелированная дверца с кнопками. «А, понятно», — протянула я, — «очень предусмотрительно». «Еще стол с цифровым замком», — пояснила Вика и ткнула пальцем в ящик. Я увидела небольшую панель с клавишами. «Папа сюда документы прячет», — сообщила ученица. «Только я код знаю, смотри». Она быстренько потыкала пальцем, и раздался легкий щелчок. Ящик выехал вперед. Внутри в изумительном порядке лежали счета. Я невольно вздохнула. У нас дома квитанции валяются вперемешку в круглой жестяной коробке из-под датского печенья. Сколько ни пробовала рассортировывать их, ничего не получается. Только сгруппируешь бумажки, а они, бац, расползлись, словно тараканы. У Соловьевых же все лежало ровными стопками, перехваченными резинками. Газ, свет, коммунальные услуги, расписки прислуги. Но самое интересное, в глубине Вика, желая продемонстрировать стол, выдвинула ящик до упора, и я увидела красивую розовую папку, на которой стояло выведенное синим фломастером слово «завещание». «Что это?» — Вика улыбнулась. «Наша последняя воля». «Зачем?» — прикинулась я идиоткой, чувствуя, как в груди быстро-быстро заколотилось сердце. Девочка вздохнула. «Мы богатые люди, а деньги должны иметь хозяина». «Не понимаю». «Ну, смотри», — сказала Викуша и вытащила папку. «Видишь, если папа умрет, наследниками становимся я и мама. Если скончается и мама, то все деньги достаются мне». «Погоди, погоди. Вдруг раньше отправится на тот свет Альбина, а Никита будет жив, тогда что?» «Ничего», — пожала плечами ученица. «Деньги-то папины. Как были его, так и останутся». «А Антон?» «Мой дядя сможет получить деньги только в случае кончины всех родственников», — терпеливо разъяснила девочка. «Ну, представь, все поумирали, папа, мама, я. Только тогда Антон станет хозяином». «Почему же он не получает долю в случае смерти Никиты?» Виктория поглядела на меня с жалостью. «Понимаешь, деньги-то принадлежат Соловьевым, а Антон — Михайлов. Он всего лишь брат мамы и не родственник нам». «Как это не родственник?» — изумилась я. «Ну, не кровный», — растолковывала Вика. «Папа и мама ведь не родственники». Я почувствовала легкое головокружение. «А кто?» «Супруги. Общей крови у них нет, ясно?» «Вроде». «Скажи, вот недавно умерла Вера. Ее деньги теперь чьи?» «Папины», — спокойно ответила Вика. «Теперь все средства в руках у отца».